Ах, как любил покойник про сердечные дела говорить. Ах, как любил. Бывало и мужчин, и дам. Всех переспросит, кто с кем машется. В высшем обществе все благородные интрижки знал. Очень это любил. А какой радушный, какой гостеприимный был. Бывало в летнее время, выспавшись после обеда, наденет он свой белый камчатный шлафорок, звезду к нему пришпилит и кавалерственную ленту наденет, да за ворота на улицу выйдет. И усядется на лавочке, что у калитки была приделана, а тросточка при нем, никогда с ней не разлучался, потому что на всяком месте приходилось поучить дурака уму-разуму. Сам знаешь, мункер, ведь дураку и в алтаре спускать не велено. Вот идет, бывало, кто-нибудь из знати по улице. Променад делает. Издали еще Сергею Михайловичу респект отдаст, шляпу, разумеется, под мышку, и подойдет. А Сергей Михайлович весело и приветливо молвит ему: «Здорово, собака! Ну-ка, сядем рядком, да потолкуем лотком». Тот к ручке, разумеется. А после того рядышком с Сергеем Михайловичем на лавочке и усядется. Ну, честь немалая, с штатским генералом на лавочке посидеть. Хотя бы и недолгое время, а все честь. Мол, чиновные дворяне и недоросли, бывало, нарочно по углам улицы вершников ставили. И как только вершники Сергея Михайловича у калиточки завидят, так, сломя голову, во все лопатки к господам и поскачут. Сел, дескать. Те в перегонышке Григорию де Каполиту за углом из Колымак выйдут, да пешочком, будто бы для променада, к генеральской калиточке и пробираются. А друг друга упреждали для того резону, что Сергей Михайлович первого гостя рядышком с собой посадить посадит, да ненадолго. Как только другой починовнее с респектом своим прибредет, первого-то Сергей Михайлович изгонит. Оттого все и торопились. Случалось, мункер, что иной раз за углом чуть не до кулаков дело дойдет. Каждому, знаешь, желательно было первому у Сергея Михайловича ручку поцеловать. Ну, а в глазах у него и браниться не смели. А не то бывало как раз тросточкой забияку. Очень-очень его любили. Кто попрытче да побойчее и пораньше угодит генеральской калиточке, тот Сергей Михайловичем и сядет рядком. Сергей Михайлович из кармана табакерочку вынувши, поднесет ее к гостю, тот возьмет понюшечку вяло и понюхает, благодаря за одолжение. И надо бы на тебе сказать, дружок мой, что в наше время все нюхали. Иной мужчина, если уж утробе его табак был очень противен, так нарочно, едучи в гости, кружевную свою манишку и манжеты табаком обсыпал. Да сидячи в гостях ты и дело вертит, бывало, в руках свою табакерку. Чтобы, понимаешь, не принять от других зазору, он где не нюхает. Как раз бывало, осмеют за это. И барыни нюхали, и барышни даже при табакерочках ходили. Маленькие такие табакерочки были и назывались «Voiture de l'amour», для того, что из них беспримерно, как ловко было, цидулочки аматерам передавать. А нынче вот и этому он, «Анфан» переводится. На курево как-то больше все бросились. Нехорошо. Ну вот, снабдивший себя генеральским виоле, и пойдет, бывало, дворянчик Сергею Михайловичу комплиментировать со всякой политикой и учтивством. Удостойте, дескать, сказать, ваше превосходительство, в какой позиции драгоценное ваше здравие находить изволите. Ничего, ответит Сергей Михайлович. Живем да хлеб жуем твоими святыми молитвами. А ты как себя перевертываешь, собака? Досконально доложу вашему превосходительству, что такая ваша аттенция раскрывает все мои сентименты и объявляет нелестную преданность к персоне вашего превосходительства. Ну, заголонил, пустил в ход мельницу. Полно-ка, ты, собака, по-пустому чепухи не мели, а лучше изволь сказать, с кем нынче махаешься и на кого гнилые взгляды кидаешь.